О пословицах русского народа. Русский народ по своей природе не промышленный, не торговый. Он прежде всего художник и большой выдумщик насчет каши из топора. Оттого редко встретишь чистого русака среди крупных капиталистов, профессиональных революционеров, перекупщиков, идеологов стирального порошка. Ничего обидного в этом нет, поскольку давно существует разделение труда еще и по национальному признаку. Кто-то преимущественно торгует, кто-то часы делает, кто-то из кожи вон лезет, примериваясь к мировому господству, кто-то созидает невещественные миры. Мы главным образом созидаем невещественные миры. То есть русский народ постоянно находится в художественном поиске, решает метафизические задачи, чем бы он на самом деле ни занимался, будь то государственное строительство или футбол, или битва за урожай. Это ли действительно не метафизика? Футбола в стране нет, но министр по футболу есть. Как в Америке, есть киноакадемия, киногород, самая значительная премия за достижения в области кинематографии, а кино-то как раз и нет. Так вот, мы главным образом созидали невещественные миры. Как то, в эпоху великих реформ царя-освободителя умы не столько занимал суд присяжных и всеобщая воинская повинность, сколько художественный вопрос. Можно резать старушек, исходя из высших гуманистических ценностей, или нет? А то мы 100 лет строили Всемирную коммунистическую республику, не всегда имея что-нибудь на обед. Наконец, у нас даже воруют некоторым образом художественно. Например, во вторник на Варшавке еще стояла финансовая пирамида, а в среду она растаяла в воздухе, как мираж. Впрочем, непосредственно художественная работа у нас обыкновенно делается наять. Россия дала миру великую литературу, с которой, пожалуй, не идет в сравнение никакая другая. Явила утонченную музыкальную культуру, уникальную живопись и целых 2 школы актерского мастерства. Кроме того, мы изобрели радио и телевидение, открыли принцип реактивного движения и получили золото и свинца. А вот в сфере материального производства мы сильно не преуспели и ничего не дали миру, кроме хитрого огнестрельного аппарата, который будет стрелять, даже если его кирпичом чистить, а то и не чистить его совсем. В остальном автомобили у нас не заводятся, телевизоры не показывают, земля не родит, туалетная бумага появилась одновременно с космическим кораблем. Отсюда следует, что кабы не наша разносторонняя культура, России было бы даже как-то беспочвенно, никчемно существовать. А так мы имеем веские основания повеличаться перед миром. Дескать, вы хоть и просвещенные мореплаватели, зато у нас за плечами такая культура, какую еще надобно поискать. Одни наши пословицы чего стоят? Ведь это вместе целая литература, философская школа, конституция и кодекс чести на каждый день. Ведь что такое литература? Источник благородного беспокойства, а наша пословица, какую ни возьми, хотя бы русского побей, часы сделает, способна так обострить комплекс неполноценности, что можно напрочь лишиться сна. Ведь что такое философская школа, решение бинома, я и прочее, а русская пословица, например, «живучи на погосте, всех не оплачешь», способна обнять даже не пересекающиеся миры. И что такое кодекс чести на каждый день? А гусь свинье не товарищ, голый, что святой, беды не боится, и смерть смертью, а крышу крой. Нам, по-хорошему, даже конституция не нужна, потому что основной закон государства российского весь умещается в пословице «пока солнышко взойдет, роса очи выест». И уголовный кодекс нам не нужен, потому что 500 лет тому назад сказано: «кто Богу не грешен, тот царю не виноват». То есть до такой степени русский народ художник, что он противопоставил своей пословице целой цивилизации, а также предвосхитил учение Карла Маркса через сказание о каше из топора. По правде говоря, и у других инословных народов встречаются пословицы-перлы, которые многое дают мироощущению и уму. У китайцев это, например, истинно мудр тот, кто здоровается первым. У арабов спокойно сиди на пороге дома, и твоего врага пронесут мимо тебя. У англичан праздный ум — мастерская дьявола. У французов счастлив тот, кто имеет 10 тысяч ливров годового дохода и никогда не видел короля. Вот этого у нас нет. То есть в России верховную власть испокон веков обожали, всячески перед ней заискивали, и последний подмастерье знал многочисленную августейшую фамилию, как свою. Это, наверное, от того, что мы, русские, мало себя уважаем.